Глава 7. Игнорировать вечеринку было невозможно. Отовсюду слышались звуки музыки, доносились громкие голоса прибывающих гостей. Порой долетали взрывы смеха. Идти или не идти, я для себя все решила, поэтому вот уже полчаса сидела на кровати, нервно разглаживая на бедрах невидимые складки своего единственного приличного платья. Коралловое, с юбкой тюльпан, очень красивое и нежное. Оно подчеркивало фигуру, акцентируя внимание на длине и стройности ног. Казалось бы, цвет был вовсе не мой, слишком яркий, но мне чрезвычайно шло. Я вытянула перед собой ноги, разглядывая собственные простецкие белые кеды. На повседневку отличный вариант, но вряд ли их удобство, практичность и универсальность оценят столичные гости Хантера. Но выбора-то у меня все равно не было. Раз решение пойти было принято, то сомнения прочь. Риск быть публично осмеянной небольшой, а вот непреодолимое желание хоть одним глазком взглянуть на их закрытые вечеринки было преогромным. Если все обернется полной катастрофой, то всегда можно сбежать в свою комнатку и спрятаться под подушку. Иногда кажется, что они для того и предусмотрены. Появление из хозяйской кладовой сложно было бы объяснить гостям, но в кухне полдня суетился только нанятый на мероприятие обслуживающий персонал. На меня они не обращали никакого внимания, что-то распаковывая, распределяя и сервируя. Поэтому я проскользнула мимо никем не замеченная. Холл был украшен огромными корзинами пионовидных роз, шарами и атласными лентами. Захотелось прильнуть носом к одному из букетов, но я лишь украдкой вздохнула аромат цветов. Пахло потрясающе. «Нравится?» От неожиданности я вздрогнула и обернулась на голос. Меня изучали темные глаза Чейза Бэнкса. Сын Патрика Бэнкса, владельца клуба «Аделанта», где я работала. Видимо, только вошел, потому что остановился в дверях и не без любопытства оглядел меня. Всю с ног до головы. Под мужским взглядом я беспокойно переминалась с ноги на ногу, так будто готова была в любой момент сорваться с места. Мне совсем не хотелось оставаться с ним один на один. Но, тем не менее, своих глаз я не опустила, хотя в его присутствии и чувствовала себя неловко. «Инна». От того, как он произнес мое имя, по моим обнаженным ногам побежали мурашки. «Не думала увидеть тебя здесь, но это приятная неожиданность». В насмешливых голубых глазах остановившегося следом за ним блондина читалось узнавание. «Моя прекрасная фея!» — поприветствовал он. «Уж точно не твоя», — фыркнул в ответ Чейз. Хейтс не появлялся на поле всю неделю. Вот дьявол. И когда только успел. «Так неинтересно. И почему ему всегда достаются самые лучшие девчонки?» Протянул блондин и игриво подмигнул мне. «Оставь мне надежду и скажи, что ты пришла сюда с кем-то другим». Я не могла вспомнить его имя. Но, может, он мне его и не называл? Когда до меня дошел смысл сказанного, то я покраснела. Они оба подумали, что я пришла на вечеринку с Хантером. Ну или с кем-то из игроков в поло. Но это было совсем не так. Мне оставалось только улыбнуться. Я здесь случайно. По приглашению, конечно, но сама по себе. Хантер, как бы объяснить? В общем, мой отец женат на его матери. Блондин шутливо схватился за сердце, обнажив широкую улыбку во все зубы. «Ты вернула меня к жизни». Я так и не поняла, надо мной тонко насмехались или безобидно флиртовали. «Ты такая необычная». «Самая обыкновенная». «Не скажи. Все другие только и мечтают запрыгнуть ко мне в постель». «Мои мечты гораздо более скромные». «Ты ранила меня в самое сердце, Инна». И он снова шутливо схватился, только теперь за низ живота. «Что-то твое сердце бьется на непристойных частотах», с сарказмом произнесла, не принимая его словесную игру, и кивком указала на то самое место. «Прости великодушно. Все забываю, что у всех оно в одном месте. Я, кстати, Рейнард», — наконец представился парень. Я кивнула и тихонько выдохнула, когда его внимание переключилось на кого-то из гостей, и он пошел в гостиную. «Значит, Хантер заставляет свою сестру работать у меня в клубе?» Чейз медленно покачал головой, будто порицая его, и даже неодобрительно подсокал языком. Благодаря любви обильной мамочки, единоутробных, как и сводных, у него хоть отбавляй. Чем ты так не угодила Хейцу? Я не хотела продолжать этот неудобный разговор, поэтому, вспомнив, в честь кого устроена сегодняшняя вечеринка, спросила. «А ты здесь как друг Хантера или Ребекки?» Чейз махнул рукой. «Можно сказать обоих». Он сделал паузу, словно обдумывая, стоит ли ему продолжать. «Как Бекки отнеслась к твоему появлению? Готов поспорить, это вывело ее из себя». «Вообще-то мы с ней еще не виделись». «Вот как? Я отдам всю наличность, что сейчас у меня в кармане, чтобы посмотреть на вашу первую встречу». Несмотря на внешне спокойный тон, от Чейза заразила сарказмом, и мне становилось жутко неуютно. Не только сейчас, здесь, с ним, но и на этой вечеринке. Мне не стоило выходить из своей комнаты. Сейчас я думала только об этом, чувствуя растущий неприятный холодок под ложечкой.